Добрый день. Сегодня мы будем с вами говорить о творчестве русского сатирика Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина. Ну, начнем с имени. Здесь, в этом имени, вернее, в фамилии Салтыков-Щедрин, кроется сразу два наименования одного и того же человека. Настоящее, подлинное имя этого человека – Михаил Евграфович Салтыков. Потомственный дворянин, человек, который имел очень успешную государственную карьеру и так далее. Другое наименование этого же человека – Н. Щедрин. Это его литературное имя, которое вошло в практику не сразу, а только в 50-е годы. Эта двойственность не случайна. У этого человека как будто бы две разных параллельных биографии. Долгое время никакого писателя Салтыкова-Щедрина не существовало. Существовал публицист Николай Щедрин и Михаил Евграфович Салтыков, крупный общественный и государственный деятель, вице-губернатор нескольких провинций, человек на очень высоких чиновных постах. Жесткая сатирическая позиция Щедрина-писателя удивительным образом совмещалась с продолжением Салтыковым работы в государственных ведомствах. Одновременно быть государством и жестко его критиковать, вот такую слегка шизофреническую, на мой взгляд, позицию выбрал Салтыков-Щедрин и с ней и вошел в историю. Это не бессильная злоба человека, который не способен ничего изменить. Это осознанная позиция человека, который ничего не меняет. Гражданская биография Михаила Салтыкова выглядела следующим образом. Он учился сначала в Москве, затем в Царском селе, в том самом лицее, который когда-то окончил Пушкин, затем поступил на службу. Но уже в 48-м году, а Михаил Евграфович родился в 1826-м, то есть в 22 года, его постигла первая кара. Он был принудительно выслан в Вятку. Мы видим, что Салтыков воспринимался как чужеродный элемент на фоне тех порядков, которые царили в чиновничьей, как мы бы сейчас сказали, в управленческой среде. Однако ссылка эта все-таки была не сибирской ссылкой, и Салтыков продолжал служить, и карьера его была блестящая. Достаточно сказать только, что в конце 50-х и в начале 60-х годов он дважды занимал пост вице-губернатора в Рязанской и в Тверской губерниях. Если говорить о карьере Салтыкова-литератора, вернее, правильнее теперь уже будет сформулировать так, карьере Щедрина-литератора, то здесь следующие факты нужно упомянуть в первую очередь. В 47-м году состоялся дебют писателя Н. Щедрина. Две повести «Противоречие» и «Запутанное дело» были опубликованы в тогдашнем журнале, очень известном журнале «Отечественные записки». Однако настоящая слава пришла к Щедрину в 1856 году, когда он опубликовал свой цикл очерков, которые так, собственно, и назывались – «Губернские очерки». Вот здесь-то и употреблен им был псевдоним Н. Щедрин, который затем вошел в практику употребления и среди читателей, и среди критиков, и в истории литературы он тоже остался уже под этим своим литературным именем. Надо сказать, что и в последующее время так получилось, что Салтыков-Щедрин публиковал свои произведения циклами. И мы можем назвать и сатиры в прозе, и признаки времени, и помпадоры, и помпадурши, и благонамеренные речи, и сказки. Ну, все произведения называются как бы во множественном числе, потому что они словно бы предназначены для такого серийного опубликования в газетах и журналах. Жанр очерка для русской литературы не был новым. Щедрин тоже публикует очерки из жизни обитателя Российской империи, но у него особый прицел, особый объект внимания. Он пишет в первую очередь о государственных порядках, о тех, кто призван эти порядки, законы исполнять, проводить в жизнь. Это особая сфера. Мы говорили, что Некрасов, например, открыл в русской лирике мир городской повседневности. Ну, можно сказать, что Николай Семенович Лесков открыл мир русского духовенства. Салтыков-Щедрин специально посвятил свое творчество изображению мира русских чиновников. И даже тогда, когда речь в его книгах идет не о чиновниках, все равно мы видим, что вот этот, ну, такой бюрократический, как бы, взгляд на вещи превалирует. Вернее, если говорить более точно, то превалирует не бюрократический взгляд на вещи, а критика этого взгляда. А попытка его развенчать, его поставить на должное место, которое бы не застило собою всей полноты жизни. Начиная с середины 60-х годов, соотношение двух биографий Салтыкова-Щедрина выглядит уже иначе. Постепенно Щедрин-литератор начинает преобладать над Салтыковым-чиновником. Это особенно явно происходит в тот момент, когда Николай Алексеевич Некрасов, русский поэт и очень известный журналист, приходит в журнал «Отечественные записки». Это была своя и очень драматичная история. Детище Некрасова, Панаева и Белинского, журнал «Современник» в 66-м году был закрыт. Некрасов остался не у дел. И вот в 68-м году он берет под свое крыло журнал «Отечественные записки» и зовет в качестве соредактора Щедрина. С этого момента чиновник Салтыков прочно и надолго, вернее сказать, навсегда уступает место литератору Щедрину. И так продолжается вплоть до смерти Некрасова. Некрасов умирает в конце 1877 года. И с этого момента, еще на несколько лет, Салтыков-Щедрин становится единоличным редактором «Отечественных записок». Это была целая эпоха в его жизни. Поговорим теперь о судьбе отдельных произведений Салтыкова-Щедрина, отдельных его циклов. Пожалуй, наибольшая острота споров о наследии Салтыкова-Щедрина характерна для 60-х годов. Это эпоха послереформенная, когда в русской печати было принято идти на своего оппонента с открытым забралом. В это время очень популярный был радикальный журналист Дмитрий Иванович Писарев. И не случайно Салтыков-Щедрин оказался под обстрелом критики в этот момент. Как так получилось? Давайте разберемся. Сам Салтыков-Щедрин воспринимает себя как критика. Критика устоев, критика порядков, критика чиновников и так далее, и так далее. Как получается так, что критик сам оказывается под огнем критики? За что же критикуют Салтыкова-Щедрина? Кто эти оппоненты? Дело в том, что первое удачное, имевшее успех произведение Салтыкова-Щедрина, как мы уже говорили, это цикл «Губернские очерки». Губерния, которая здесь описана, прямо не названа. Есть некие измененные названия городов. Это очень характерно для Салтыкова-Щедрина и в других книгах. Но, вообще говоря, Вятская губерния и вятские реалии здесь очень прозрачны. Дело в том, что Щедрин предлагает своему читателю некий парадокс. Он пишет сатиру, но эта сатира написана не с точки зрения внешнего наблюдателя, который развенчивает пороки, а с точки зрения человека, который является своим для этой среды. Вот за это и упрекали, и неоднократно, Салтыкова-Щедрина. И самым яростным критиком был Дмитрий Иванович Писарев, который чаще всего и активнее всего публиковался в журнале «Русское слово». Он даже посвятил Салтыкову-Щедрину специальную статью «Цветы невинного юмора». Это название очень символично. Писарев говорит, что в нынешнее время, в тогдашнее время, в 60-е годы, уже мало просто насмехаться над существующими порядками. И вообще предосудительно насмехаться над государственной чиновничьей машиной, будучи ее частью. Ну как это так? Дважды вице-губернатор критикует государственное устройство России. Это парадокс. Парадокс и с моральной, и нравственной точки зрения. Парадокс и с той точки зрения, что литература, согласно воззрениям Писарева, должна служить не наслаждению, а тому, чтобы дать человеку рецепты для правильного поведения. Писарев много писал о русской литературе, и все время его оценки сводились именно к этому тезису. Выходит роман Тургенева «Отцы и дети», и Писарев говорит, вот нужно действовать именно так, как действует Базаров. Писарев пишет о Пушкине и подчеркивает, что Пушкин для современного поколения читателей бесполезен, потому что, ну, чему может научить современного молодого человека, то есть человека 60-х годов, герой Пушкина, например, Евгений Онегин, который там двойной лорнет, скосясь, наводит и любуется балами и так далее, и так далее. И просто мало чем занят. Писарев бросает Салтыкова-Щедрину и более глубокий и страшный упрек. Принято считать, что в 60-е годы противостоят друг другу два направления в русской литературе, в русской поэзии. Одно направление обозначается словосочетанием «чистое искусство». Это поэзия, которая, или проза, которая служит вечной красоте, она отвлечена от повседневности, а ей противостоит гражданская литература. Ну, например, лирика Некрасова, которая главной своей целью считает изменение мира. Ну, вроде бы Салтыков-Щедрин явно принадлежит ко второму из обозначенных направлений, и долгие десятилетия в 20 веке это мнение не подвергалось сомнению. Ну, конечно же, сатирик на самом деле имеет в виду, что нужно улучшить те моменты жизни, которые с его точки зрения не являются собой пример совершенства. Писарев говорит страшную вещь. Вот существует мода на вздохи в поэзии, имея в виду Фета, говорит это Писарев. Существует мода другая, на смех. И вот именно эту моду представляет Салтыков-Щедрин. Но это тоже мода. Это направление в литературе бесполезно. Это просто зубоскальство, насмешничество, которое не имеет ничего общего с реальным, настоящим, подлинным изменением действительности. Салтыков-Щедрин об этой полемике знал и, конечно, противостоять ей он мог только одним способом, публикуя новые свои произведения, в котором пытался скорректировать свой взгляд на мир и литературу. На рубеже 60-х и 70-х годов Салтыков-Щедрин предлагает своим читателям нечто совершенно новое. Это уже не просто цикл очерков, это некое единое целое. Это произведение называется «История одного города». Эту книгу следовало бы написать, даже если бы там был один единственный текст, указ о правильном пирогов печенье. Всякий, желающий испечь пирог, да испечет он и с рыбой или с визигою, после чего да вырежет лучший кусок и отнесет. И не сказано, кому именно отнесет, и так понятно. Замечательный перечень запрещений. Запрещается использовать в качестве начинки для пирога песок, мусор, тряпки, веревки и так далее. Заканчивается история одного города, но тут появилось на горизонте оно, и на этом история прекратила свое дальнейшее течение. Замечательную пародию на благостные хроники и на благостные исторические труды многих и многих историков написал Салтыков-Щедрин, потому что очень хорошо знал Россию и сам был вице-губернатором. В истории одного города совмещены несколько взглядов на реальность. Это спародированный и как бы перевернутый взгляд летописца, также спародированный и перевернутый взгляд историка, ну и взгляд человека, который пишет о современности. Почему взгляд летописца спародирован в данном произведении? Потому что подлинная летопись обычно касается обстоятельств возникновения целой культуры, государства и так далее. Например, откуда есть пошла русская земля? Так говорится в «Повести временных лет». Здесь же используется условный прием, который летописные стандарты переворачивает, потому что это прием нового времени, это прием, который означает, что условный город или некое условное поселение выступает как какая-то модель мира. Ну, например, вспомним пушкинскую историю села Горюхино или Горохино, как первоначально предполагал Пушкин назвать это произведение. Город Глупов, его название, как и все другие имена, фамилии и название мест говорящее. Город Глупов – это есть некий эквивалент Руси, и именно о возникновении этого города идет речь в тех фрагментах книги, которые можно сопоставить с летописными фрагментами. Рядом существуют исторические фрагменты, история уже не является летописанием, история претендует на некую интерпретацию, на некое концептуальное изложение событий, поэтому Нестор – это летописец, скажем, а Карамзин в России – это историк. Так вот, через запятую речь идет здесь о временах гораздо более близких, и за именами, фамилиями, фактами легко угадывается и смутное время, и ранняя эпоха правления Александра I и так далее, и так далее. Негативная программа Салтыкова-Щедрина очень ясно обозначена. Но в этом времени и пространстве, в этом городе-государстве все ужасно. А вот позитивную программу смотреть очень трудно, потому что главная мысль Салтыкова-Щедрина очень проста. В этом странном пространстве сходятся крайности. И либерализм политики, и, наоборот, строгость, и стремление к порядку, и анархия. Здесь все усилия тонут. Это какое-то бесформенное пространство, которому вообще невозможно придать какой-то осмысленный вид. Эта посылка для Салтыкова-Щедрина очень важна, потому что и на уровне простого изображения событий здесь присутствует гротеск. Тот самый прием, который мы видели, например, в повести Гоголя «Нос». Мы помним, что гротескное описание реальности предполагает невозможность отличить фантазию от реальности. У Гоголя нос майора Ковалева начинает самостоятельно передвигаться по Петербургу. То же самое в многих сценах мы видим у Салтыкова-Щедрина, когда, например, голова одного из градоначальников оказывается отделенной от тела, и никто этому, собственно говоря, особенно не удивляется. Гротескное описание реальности снимает любую возможность какой-либо логичной интерпретации того, что происходит в этом мире. Возможно ли допустить предположение, что градоначальник снял с плеч и опорожнил сам свою собственную голову? И были ли в истории примеры, чтобы начальники распоряжались, вели войны, заключали трактаты, имея на плечах порожний сосуд? В этом произведении Салтыкова-Щедрина, как, впрочем, и во многих других, очень большое значение имеет критика бюрократии, бюрократического языка, бюрократических формулировок. Вот одна из десятков таких формулировок. А градоначальник никогда не должен действовать иначе, как через посредство мероприятий. Эта фраза представляет собой и полную чушь, и абсолютную истину, потому что скорректировать ее по частям невозможно. Ее надо просто забыть. Нужно просто совсем прорваться к какому-то другому изображению реальности. Прорыва этого Щедрин осознанно не дает. Это, конечно, никак не должно затушевывать мастерство Щедрина в сатирическом изображении реальности. В том-то и дело, что в его книге «История одного города» очень причудливым образом соединены разные точки зрения на одну и ту же реальность, и высокая сатира здесь все-таки присутствует. В середине 80-х годов Салтыков-Щедрин стал публиковать произведения для себя совершенно новые. Он назвал их сказками. Основной свод сказок Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина насчитывает около 30. Собственно говоря, известно, что эти сказки наполнены сатирой, политической сатирой. И несмотря на это, они практически все были опубликованы сразу же. Дело заключается в том, что Салтыков-Щедрин опубликовал эти сказки в газеты «Русские ведомости». Это показалось, наверное, многим странным, ведь жанр сказки предполагает некоторую вымышленность, элементы фантастики и так далее. А газета – это орган, в который печатают точную и строгую информацию. Но в этом как раз и заключается суть того, чего хотел добиться Салтыков-Щедрин. Именно местом издания он указывает на то, что дело сказки не ограничивается в его произведениях. Как и другие сатирические циклы Салтыкова-Щедрина, сказки имеют очень сложное устройство. Они очень сложно устроены с точки зрения жанра, потому что здесь есть несколько, вроде бы совершенно разных жанровых начал. И об этой сложности жанровой структуры сказок Салтыкова-Щедрина говорят даже их названия. Одни из них отсылают к басне, другие к притче. Ну, скажем, мы помним, что одна из сказок называется «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Другая сказка называется «Дикий помещик», «Премудрый пескарь», «Коняга», «Дурак». Эти названия очень разнообразны и соответствуют разнообразию тех начал, которые присутствуют в текстах Щедрина. Вот как хорошо быть генералами, нигде не пропадешь. Пожалуйте, господа генералы, кушайте. Но есть одно существенное различие в подлинной народной, а не литературной, то есть не имеющей авторства фольклорной сказки. Есть универсальный сюжет. В сказке всегда идет речь о том, как в мир, который пребывает в состоянии равновесия, вторгается какая-то злая сила. И равновесие это нарушается, злая сила смещает некие контуры данного мира. Ну и в итоге всегда следует восстановление этого мира. И герои сказки проходят какой-то определенный цикл, который всегда ведет к известному заранее финалу, к счастливому концу. У Салтыкова-Щедрина в сказках почти никогда не наступает счастливый конец. Он просто невозможен, потому что норма здесь нарушена раз и навсегда. Другое начало, которое здесь присутствует, жанровое начало, я имею в виду, это басни. Ну, мы знаем, что басня – это уже литературный жанр. Здесь присутствуют в роли действующих лиц очень часто животные, звери. Причем эти герои, звери, имеют определенные амплуа – лисица, волк, медведь. Вспоминается басня Крылова здесь, конечно же. У Салтыкова-Щедрина очень часто мы видим басенных героев, басенные ситуации. Но, однако, и здесь есть свои отличия. Потому что басня – это канонический ясный жанр, который имеет в конце мораль, который посвящен сатирическому изображению определенных сторон реальности. У Салтыкова-Щедрина не только морали нет в конце, а если она есть, то она иронически дана и переосмысляет происходящее очень двусмысленно, но и сама ситуация не сводится к басенной условности. Это еще одно, третье жанровое начало, потому что сказки Щедрина очень близки к повестям и рассказам. В них упоминаются чины, упоминаются какие-то фрагменты быта, фрагменты реальной жизни, которые как будто бы потусторонние тому миру, где должны жить басенные животные или персонажи сказки. Есть один прием, который, пожалуй, сводит на нет все описанные нами противоречия. Это прием иронии. Ирония недопустима в сказке. Она очень дозированно присутствует в басне. Дело в том, что и в сказке, и в басне, но есть какой-то конечный предельный смысл. Салтыков-Щедрин бесконечно насмехается над собственными мнениями. Он переворачивает даже то, что может претендовать на окончательное суждение. Но, например, у него очень часто гротескно расплываются образы конкретных героев. Непонятно, в единственном числе существует тот или иной персонаж или во множественном. Скажем, в сказке «Коняга» есть такая замечательная фраза: «Жизнь коняги запечатлена клеймом бесконечности. Он не живет, но и не умирает». И дальше. «По всему полю он разбрелся, и там, и тут вытягивается своим жалким остовом». То есть коняга, с одной стороны, очень худой, изможденный, жалкий и так далее. С другой стороны, он занимает собой как бы все поле. Ну, Щедрин за этот образ подвергался очень серьезным нападкам, да, потому что коняга – это образ народа, который все сносит, и на котором может выехать любой желающий. И это вот как раз есть то первоначало русской жизни, которое позволяет тонуть в ней любым начинанием, любым благим замыслом и так далее, и так далее. Вот ироническое переосмысление этого образа в данной сказке характерно для цикла в целом. В произведениях Салтыкова-Щедрина мы не встретим многих особенностей, привычных нам по книгам Тургенева, Достоевского или Толстого. Здесь нет глубоких психологических характеристик, здесь нет борений героев друг с другом, здесь нет серьезных поисков смысла, да и не может быть, потому что перед нами тотальная ирония и сатира. И этот факт очень примечателен, потому что именно в истории русской сатирической традиции Салтыков-Щедрин играет важнейшую роль.